А теперь я хочу знать, что с тобою. Не гляди так тупо в пространство. Ничего, дитя мое. Мне нужно сейчас идти дальше. Я хотел только посмотреть, как ты поживаешь. Полно, полно, досадливо сказала Стефи. Посмотреть, как я поживаю. Точно это интересует тебя. И вообще, не называй меня никогда дитя. Мне 16 лет. Мне ты можешь все рассказать. Я знаю, тебя что-то гнетет. О, я тебя знаю, Стани. Никто на свете не знает тебя лучше меня. Когда у тебя худо на душе, ты приходишь ко мне и глядишь в пространство. Тоска ли тебя грызет? Ярость ли одолевает? Неприятности ли какие-нибудь случаются? Всегда ты приходишь ко мне. Когда Соня написала тебе то письмо, ты ко мне пришел. Прежде, когда ты еще жил у нас, ты тоже приходил ко мне, когда тебе было слишком холодно в своем кабинете. Вот в эту комнату. Здесь всегда было натоплено. И расхаживал взад и вперед, и учился или декламировал древних. «Integer vitae», как дальше? «Integer vitae sceleresque purus». «Непорочный в жизни, чистый от преступления», — говорил Дембо в полузабытии. «Да, sceleresque purus, вот именно. А я сидела в углу и готовила уроки. Бухгалтерию, арифметику, товароведение. О чем ты грезишь, Стани? Ты совсем не слушаешь меня. Отчего ты так пристально смотришь на стол? О чем ты грезишь, скажи?» «Да, может быть, я грежу», — сказал Дембо тихо. «Вероятно, все это только сон. Я лежу искалеченный и разбитый где-нибудь на больничной койке, а ты и твой голос, и эта комната — все это только предсмертный бред. Стани, что это значит? Что ты говоришь? Может быть, меня мчит в эту минуту по улицам карета скорой помощи. Или же, быть может, я все еще лежу в саду на земле под Орешиной, и у меня поломан позвоночный хребет, и я не могу встать, и в голове у меня проносятся последние видения. Стани, ради бога, не пугай меня. Что случилось?» «Integer vitae sceleresque purus», — тихо сказал Дембо. «Я боюсь», — простонала Стефи. «Что случилось? Теперь ты мне должен это сказать. Тише. Кто-то идет», — быстро шепнул Дембо.